«А когда я вошел в здание аэровокзала, — говорил Шагрон, — там никого уже не было. Почти на входе, чуть правее, там, где багажный зал, только-только закрыли портал. Штаб светлый уже свернули, я их еле чувствовал, на самой периферии. То ли грузились машины, то ли уже отъехали». «А братья?» — спросил Эдгар. «А вот с этими вообще непонятно что. По-моему, кто-то из них погиб. Остальных светлые мобилизовали и взяли с собой». «Зачем?» — удивился Дениска, даже от кофе оторвался. «Почему они их на месте-то не почикали?» «Да что ты, это же светлые!» — даже растерялся от вопроса Юра. «Раз братья сдались, то они их просто арестовали. Передадут инквизиции, наверное. Садисты. Лучше б сразу убили». «По-моему, он все-таки ушел», — сказал Николай, бездумно поигрывая разряженным жезлом. Сила, еще совсем недавно заключавшаяся в жезле, за несколько мгновений растопила снег на посадочной полосе аэропорта, растопила и высушила. «А, Юр, ты как?» «Когтя я не чувствую. Его нет в Москве». «Но как он мог уйти?» Анна Тихоновна говорила, все время поджимая губы. От этого становилась похожа на строгую школьную учительницу. «Из лапки сэра. Не верится мне что-то». «Не знаю», — отрезал Юра. «Но там что-то произошло». «А не мог он воспользоваться порталом?» — осторожно спросил Эдгар. «Порталом?» — фыркнул Юра. «А ты можешь пользоваться порталом?» «С трудом», — признался Эдгар. «Силенок не хватает». «О!» — со значением сообщил Юра, неопределенно ткнув пальцем в потолок. «К тому же после стычки на бульваре наш герой напоминал выжатый лимон». «Зато после стычки в аэропорту выжатый лимон напоминала волшебница светлых», — невинно заметил Николай. «И пусть меня кто-нибудь попробует убедить, что она отдала силы добровольно». «А в самом деле», — оживился Шагрон, — «если вдуматься, энергетическая картина событий во Внуково очень смахивает на вульгарный вампиризм. Все такое лиловое было». Юра скептически покачал головой. «Не произвел на меня хохол должного впечатления, признаюсь вам. Чтобы отъесть силы у светлой на глазах у Гессера, надо быть по меньшей мере завулоном и иметь право на воздействие первой ступени». «Какое право?» — взорвалась Анна Тихоновна. «За прошедшие сутки со стороны светлых зафиксировано 3 грубейших нарушения договора, включая одно нападение с применением силы. Светлые забыли, что такое право». «Анна Тихоновна», — проникновенно сказал Эдгар, — «инквизиция дала светлым очередную индульгенцию. Пока их действия направлены на возвращение похищенного артефакта, договор приостановлен. До момента, когда коготь Фафнера будет предан инквизиции, ночной дозор вправе творить все, что хочет. Собственно, мы в состоянии войны. Как в 49-м, вы должны помнить». В комнате стало тихо, как в космосе. «И ты молчал?» — неодобрительно спросила Анна Тихоновна. «А зачем было нервировать молодежь? Извини, Дениска. Мы и так в проигрышном положении. Шефа нет, раз, коготь нам приписывают, два, да плюс еще не слишком удачные 2 года позади. Сколько раз мы были вынуждены уступать светлым за эти 2 года? 5? 10? «Пораженческих настроений, значит, избегаем», — ехидно осведомился Юра. «Молчим в тряпочку, ограждаем молодежь от пагубных влияний. Ну-ну». «Что ну-ну?» — огрызнулся Эдгар. «Лучше бы посоветовал, как быть дальше». «Шеф тебя за старшего оставил», — равнодушно сказал Юра. «Ты и думай». «Вы с Колей отказались, вот и назначил». Эдгар стал угрюм и неприветлив. «Бойцы тоже мне». «Эй, мальчики, ну-ка заткнитесь!» Анна Тихоновна даже побагровела от возмущения. «Нашли время! Мои ведьмы и то дружнее работают». «Ладно, проехали», — отмахнулся Юра. «Что делать дальше, спрашиваете?» «А ничего». «Хохол не мог убраться из Москвы далеко. Коготь, я так думаю, у него. Если он ничего пока не предпринял, значит, еще не время. Ждем, пока он вернется». «Не может он не вернуться. Коготь должен попасть в Москву в ближайшие 2 суток. Иначе вероятностный пик пройдет, и он станет просто сильным артефактом. Не более». Николай одобрительно покивал. Эдгар внимательно взглянул на магов, на одного, на другого. «Тогда ждем», — вздохнул он. И добавил: «Да, хитер наш хохол оказался. Хитрее Гессера». «Не кажи гоп», — посоветовал Коля. «Так на Украине говорят». «Анна Тихоновна», — попросил Шагрон, несколько заискивая, — «велите девочкам кофе сварить. Шевелиться после всего неохота». «Лентяй ты, Шагрон», — покачала головой Анна Тихоновна. «Ну да ладно, уважу, раз отличился. Примером для остальных будешь». Шагрон довольно осклабился.